Глава 11. Как только герцог покинул мою спальню, а я привела себя немного в порядок, хотела было прилечь и отдохнуть, как он мне и советовал. Но к тому времени в голове началось просветление, а вместе с ним пришло осознание, что разлеживаться никак, то есть совершенно не следовало. Напротив, мне надо было действовать и без промедлений. Поэтому я и понеслась, даже не дожидаясь завтрака, на улицу, а там через небольшую площадь и к лавке знахарки-травницы. «Мне нужно самое действенное противозачаточное», — выпалила я с порога оторопевшей хозяйки. Она что, слова такого не понимала? Надо же, как обмерла. Или ее смутил стоящий за моей спиной Тим? Да, наверное, женщины не являлись сюда раньше за подобным средством с мужиками вместе. И есть у вас такое? Имею в виду такое снадобье, чтобы после интимного свидания с мужчиной выпила и о возможных детях голова не болела? Есть. С опаской покосилась она на моего охранника. Я тоже на него взглянула и заметила, как он хмурился. Ага, осуждал подобные действия. Ну и черт с ним. А я плодить синеглазых девочек с пшеничными косичками не собиралась. И чихать мне было на пожизненное обеспечение. И что дочек их папаша потом хорошо пристроил бы. Мне такого счастья не надо было. Привязка к этому миру для меня была губительна, так как великая вера в душе еще продолжала жить, что смогла бы вернуться на родину, а именно в свой мир. Вот, госпожа, 3 маленькие ложки на кружку воды. Разводить и пить. Средство надежное, никто еще не жаловался, что не помогло. «Отлично», — сказала я и мстительно сощурилась на Тима. «А пусть бы передал своему хозяину, как я вытравила даже мысль о ребенке от него». «Вы уверены, что это надо делать?» — спросил он меня с самой серьезной и хмурой физиономией, что увидела впервые за срок службы у меня. «Заткнись, прихвостень!» Даже не обернулась больше в его сторону и решительно покинула лавку. Когда вернулась к себе, пыталась вести себя как обычно, будто ничего со мной не произошло. Это все было для того, чтобы попытаться достигнуть душевного спокойствия. Но старания оказались тщетны. С внутренней уравновешенностью можно было теперь надолго, догадывалась, распрощаться. Внутри меня поселилось крупное сомнение, что выбранный путь к привычному миру и родному дому был таким уж правильным. Ну, создала я в столице герцогства невиданный доселе очаг азарта. А дальше что? Мне казалось, что герцог иначе должен был на это отреагировать. По моим понятиям, Уильям Амвийский просто обязан был скрипеть зубами на его основательницу, топать ногами, а как закономерное следствие выслать меня немедленно за пределы своего мира. Перед глазами так и всплыла картинка, как герцог вызвал к себе придворного мага Максимилиана и, захлебываясь гневом, приказал ему открыть немедленно портал для моего изгнания. «Немедленно, маг, ты слышишь? Немедленно гнать эту негодяйку из нашего мира!» Примерно такие слова хотелось бы услышать, и чтобы глаза герцога при этом горели бы гневом, а руки сжимали бы подлокотники его царственного кресла, стоящего в главном зале замка. Вот как рассердился бы. А на деле что произошло? Тьфу! Хотелось рвать и метать, а все от того, что перед глазами теперь так и стояла вновь и вновь ухмылка Уильяма. В ушах звучал его совершенно невыносимо спокойный и ровный голос, когда он выговаривал мне свое решение мириться и дальше с существованием клуба «Ночная птица». А главное, и это было самым ужасным, с чем никак не получалось смириться мне, что дело происходило не где-нибудь, а в моей личной спальне. Ужас! Крах всей затеи! Нет, это был позор и смертельный приговор моему «я». И что же теперь получается? Он еще и поимел? Буквально. Черт! Дьявол! Пропади все пропадом! Чтоб тебе провалиться, чтобы... Нет, от меня-то этот гад потомства не дождется, это факт. Но что же получается? Он меня любовницей своей все же сделал? О нет, один раз не считается. Конечно, не считается. А больше между нами ничего не будет. Да, точно. Но герцог рассудил иначе. На следующую ночь он явился снова, вошел в мою спальню, как в свою собственную. Не произнося ни слова, ни звука, принялся раздеваться. Я-то, понятное дело, онемела от подобного беспредела. А он мог бы хотя бы поздороваться, если уж не пожелал объяснить причину такого вопиющего поведения. «Куда?» — ухватил меня за плечо, когда пыталась проскочить мимо него и выскользнуть в ванную комнату, чтобы там спрятаться, закрыв дверь на внутреннюю щеколду. А дальше он дернул и прижал мою спину к своей уже обнаженной груди. И замер. Просто стоял и крепко прижимал. Дыхание его при этом ощутимо грело шею. Это значило, что склонил к ней голову. И что же это? Снова обнюхивал? Наверное. Но на этот раз никак не комментировал мой запах. Просто шумно вдыхал его, а я еще чувствовала спиной это дыхание. Как поднималась и опускалась мужская грудь. Дернулась пару раз в надежде, что ему наскучило это занятие. Но не тут-то было. Держал по-прежнему крепко. А потом кожу за ухом обжег поцелуй. Нет, он был совсем легким. Только губы мужчины ощущались как нечто мягкое, но очень горячее. И за первым поцелуем последовали другие. Они очертили контур уха, спустились по шее, не пропуская ни сантиметра кожи, к плечу и дальше стали подбираться к ключицам. Вот тогда Уильям рывком развернул меня к себе лицом, резко и с шумным выдохом, сорвавшимся с его губ. Я этот то ли выдох, то ли отголосок внутреннего стона не только услышала, а еще и почувствовала на собственных губах. Но это был лишь один миг, а дальше накрыл очень жадный поцелуй. Он даже удивил. Так расслабилась под градом легких и нежных касаний сухих мужских губ к шее только что. И вдруг случился этот захват, этот штурм, внедрение и моя капитуляция. О, боги! Я допустила это. Снова. Опять выпустила из рук контроль. Моя решимость сопротивляться таяла с каждым мгновением, превращаясь в безвольное нечто, стремительно и бесповоротно. Дальше разворачивающееся действие между нами происходило без какого-либо моего сопротивления. Я даже как бы наблюдала за ним со стороны. Вот мое безвольное тело подняли в воздух мужские руки и уложили на постель. Уильям спешно сбросил оставшуюся одежду, стремясь нисколько не оставлять без внимания разомлевшую от его страстного поцелуя и откровенно жаждущих касания рук женщину. Дальше он как-то уж больно ловко, в одно стремительное движение, освободил желанное тело от ночной сорочки и накрыл его своим, тяжелым и горячим. И был новый поцелуй. Нет. Много поцелуев, и не только в губы, и продолжались они до тех пор, пока женщина под ним не начала извиваться, зараженная его страстью. Ах! Этот громкий стон был точно моим. И ощущение. Ведь это мое тело загорелось будто в огне. Да, могла поклясться в этом. И горячая кожа спины чувствовала приятный легкий холодок простыней, когда скользила по ним, ведь оставаться неподвижной под шквалом мужских ласк стало совсем невозможно. Да, я металась по широкому ложу, искала то ли спасение, то ли желала ощутить снова и снова тот миг, когда меня настигали и накрывали и завоевывали, и плавилась воля, мысли и тело. Все ощущения были горячими и текучими. Но время... Оно отсчитывало секунды, за ними минуты, и подошел тот момент, когда я сама подалась вся вперед и почти требовательно взглянула в глаза мужчины, замершего надо мной в ожидании и явно ждущего приглашения продолжить разгоревшийся любовный танец. «Да...» — произнесла с трудом и тихо. Одно слово, Его получилось выдохнуть прямо в губы Уильяму. Он только его и ждал. Забрал и слово, и мое дыхание в себя, когда снова принялся целовать. Но это наше соприкосновение губами и языками уже было не главным, к чему стремились и что жаждали. Основное между нами теперь происходило много ниже. Там, где слились наши чресла. «А-а-а!» — удовлетворенно выдохнула я. «Ух!» — напрягся и приготовился к самому мужскому действию он. «Желанное!» И вот оно, первое движение, а мои руки взлетели к его плечам и обхватили их. От ощущений внутри себя закрыла глаза и откинула на подушку голову. «О, Уильям!» «Аленькая!» Отвлекся он, дотянулся и коснулся на миг моих губ, чтобы снова скорее продолжить любовный танец. «Держи меня крепче!» «Да!» И запустила ему в плечи ноготки. Весь силой подался он вперед. И был натиск, а за ним последовало замедленное наслаждение. Потом снова все устремилось к развязке, но, как оказалось, до нее было еще далеко. Только время. Оно, несмотря ни на что, шло. Настала и та минута, когда я вся выгнулась, прижалась с глухим стоном к мужчине плотно-плотно, и, нисколько не сдерживаясь и не контролируя порыв, с наслаждением провела ногтями по его спине. Все. Мои силы закончились, я вся обмякла, а следом на меня рухнул Уилью. И тогда почувствовала, как сильно и часто билось его сердце. Стало даже казаться, что все пространство вокруг колебалось в такт его сердцебиению. «Аленькая!» — задышал сначала мне в ухо, чуть приподнявшись на локте, а потом нашел мои губы. «Сладко! Ты так меня одурманила!» «Уильям!» — позвала его тихонько. «А, ты меня сейчас раздавишь!» Потерлась носом моего плечо. «Извини, встаю». И он скатился с меня на постель, только руку оставил на бедре. Минут пять мы просто лежали молча и смотрели в потолок. Потом я пошевелилась и рукой нащупала ночную сорочку. «Что ты делаешь?» Повернул голову в мою сторону и стал наблюдать за тем, как, прикрываясь тонкой тканью, начала подниматься с постели. «Мне надо в ванную». В лицо ему почему-то посмотреть не решалось. «Погоди». Он быстро перевернулся на другой бок и дотянулся до своего камзола. «Вот, это тебе, дорогая». И протянул мне, пока не успела встать с постели, красивую атласную коробочку. «Что это?» Нахмурилась, но дар его приняла, хотя и выглядела растерянной, наверное. «Маленький подарок. Взгляни. Нравится браслет? Это голубые бриллианты». «Мне не надо». Захлопнула футляр и опустила на постель, подвинув ближе к герцогу. «То, что только что произошло, ничего еще не значит. Просто не выдержала долгого воздержания. Понял?» «Что?» Нет, в его голосе не было злости, как и в глазах. Мужчина смотрел спокойно, разве что немного задумчиво. «Не согласна быть любовницей?» «Нет, мне сегодняшней страсти хватит надолго, а тебе, а ты, а у тебя женщин хватает». «Это точно», — усмехнулся одними лишь губами. «Намекаешь, что я должен немедленно уйти?» «Ну...» «Раз уж сейчас здесь, то можешь остаться до утра. Если хочешь, конечно». Пожала плечиком, изображая безразличие к тому, как бы поступил. И мне казалось, что так оно и было, что я не ощутила бы утраты или расстройства, если бы меня покинул в ту же минуту. «Тогда останусь. Мне мало одного раза». И наглым образом раскинулся весь такой довольный и расслабленный на простынях. Я снова только пожала плечом, а потом поднялась и засеменила в ванную комнату. Там быстренько сполоснулась, на что ушло некоторое время, но главной моей задачей было принять снадобье от залета. Уже обмотавшись полотенцем, взяла в руки склянку и стала отмерять в кружку 3 ложки темно-зеленой пахучей жидкости. 1, 2, 3. Готово. Помешала и поднесла к губам. Гадость была страшная и горечь, но пить пришлось. А когда отняла от губ край кружки и была вся такая сморщенная и недовольная послевкусием, неожиданно почувствовала на себе чужой взгляд. Обернулась и замерла. Дверь оказалась приоткрыта, и на пороге стоял Уильям. Приготовилась, что спросит, чем это я занималась. Но нет. Смерил только насмешливым взглядом. — Ты скоро? Я бы тоже хотел сполоснуться. Как потом оказалось, этот мужчина был неутомим в занятиях любовью. Ему и 2, и 3 раз оказалось мало. Ночь стремительно подходила к концу, а небосвод значительно посветлел, когда мне удалось вытолкать из своей постели этого блондина с нахальными синими глазами. И дальше между нами еще некоторое время происходило препирательство насчет оставленного им на прикроватной тумбочке футляра с ювелирным украшением. — Не спорь со мной, женщина! — проговорил в конце концов герцог, яростно сверкнув в мою сторону глазами. — Никак не уяснила еще, что все будет именно так, как я пожелаю. Эта его фраза так и припечатала мой рот, заставляя удержать новое возражение, готовое сорваться с языка. А за ним и чуть не ругательство. Молчаливой заминки, вызванной растерянностью, хватило на то, чтобы в опустившейся тишине он провел пальцами по моей скуле, что-то вроде прощальной ласки получилось, и ушел восвоясь. Черт! Отмерла, когда осталась в спальне одна. Понимала, что взрываться и бушевать теперь было поздно и бесполезно. Но внутри столько всего накопилось, оттого потребовалось хоть как-то выпустить пар. Вот и швырнула в сердцах коробочку с браслетом, правда, недалеко и на кровать. От этого она только мягко упала на скомканные простыни, а я, проследив за ее полетом и приземлением, тяжело вздохнула, горестно опустилась на край постели и заслонила ладонями лицо. И что же мне теперь делать? В тот момент ответа на этот вопрос не знала, но обдумывать его принялась обстоятельно. И пока занималась утренними процедурами, и когда завтракала, после этого тоже все держала прежние мысли в голове. И в течение дня, и когда занималась делами клуба. А ночью этот вопрос меня оставил, потому что герцог явился снова. И все повторилось. А утром на прикроватной тумбочке осталась лежать новая атласная коробочка. Теперь с серьгами и кольцом. Камни в них тоже были голубыми бриллиантами, только ограненными иначе, и форму имели каплевидную. Похоже, это у него традиция такая — оставлять любовнице за доставленное удовольствие дорогие подарки. Однако... И насколько хватит запаса его сокровищницы? Скоро ли иссякнет? Не может же он теперь отступиться от правил и уйти от меня после жаркой ночи просто так. А если так, то... То должна же у него быть голова на плечах. Это же немыслимо разбрасываться такими ценностями. И еще это значит... Возможно, что очень скоро прекратит походы в мою спальню. Точно, такое разбазаривание золота и бриллиантов не может длиться долго. Но что я тогда стану чувствовать? Как оно мне придется по душе? Быть брошенной любовницей? Черт, это мне тоже не по вкусу. Что же тогда предпринять? Пока ломала голову, как достойно выйти из положения, то есть и гордость не поранить, и достоинство попытаться хоть сколько сохранить, и от визитов герцога избавиться. В моем сейфе прибавился гарнитур из рубинов и сапфиров. А потом еще было очень красивое колье и браслет из изумрудов. Запас он, как говорится, карман не тянет. Но и здоровье мне собственное разрушать не хотелось. Не хотелось, а приходилось. Снадобье против зачатия пила получалось каждую ночь и уже достаточно долго. Настолько, что надо было на днях снова отправляться к знахарке-травнице за новым пузырьком. Но тут меня осенила одна очень достойная мысль. А подумав над ней немного, пришла к выводу, что она могла и выгореть. Вот поэтому и велела срочно запрячь карету. Путь мой лежал в центр Амвия. Именно там располагался городской особняк маркиза. И, по моим сведениям, хозяин должен был оказаться в тот день дома. По широким ступеням, ведущим к парадному входу, я поднималась в одиночестве, потому что Тима, лишившегося моего доверия, оставила дожидаться возвращения рядом с каретой и кучером. Подошла я тогда к выходу и протянула руку к колокольчику. Едва коснулась его пальцами, как дверь передо мной гостеприимно распахнулась. Однако меня в этом особняке ценили. Моментально слуга повел к хозяину. «Аглая!» — удивленно смотрел в мою сторону Георг, но к ручке наклониться поспешил и поцеловал ее традиционно трепетно. «Не ожидал! Сознаюсь и теряюсь теперь в догадках, что привело вас ко мне. Но рад, безумно рад видеть вас в своем доме. Присядьте. Может быть, распорядиться насчет чая?» «Я не буду ходить вокруг да около. Перейду сразу к делу». Посмотрела на маркиза решительно, и поза моя должна была смотреться в тот момент тоже значительно. «Георг, вы же хотели назвать меня своей любовницей?» На этой моей фразе в лице маркиза произошли перемены. Не слишком явные, но я их заметила. Особенно в глазах. Собственно, они у него теперь стали подозрительно прищурены. «Я желал иметь вас своей любовницей», — напряженно вымолвил он и особое ударение сделал на слове «иметь». Однако я знала, что Георг был умен, но не рассчитывала, что еще и имел такое чуткое ухо. Мне думалось, что объясняться станем издалека и продолжительное время, но нет. Он тоже перешел сразу к делу. «Правильно ли понял вас, моя дорогая, что вы приехали ко мне с чисто деловым предложением? И оно ничуть не приблизит меня к вашей спальне. Это так?» «Не стану запираться, маркиз. Мне очень нужно ваше покровительство. В этом мире действительно трудно сохранять спокойствие молодой одинокой женщине. Правда была ваша. Помните, как говорили мне об этом? Так вот, готова отдать вам полностью душу, но телом своим отдаться пока не в состоянии». «Пока? Значит, такой поворот все же возможен. Хм. А что вы сказали насчет души? Доверите ее мне полностью? Сознаюсь сразу же, что в это верю с трудом». «Хорошо, говорим и дальше на чистоту. Согласитесь, что многие вам ведь знают, что вы пытаетесь ухаживать за мной». «Не пытаюсь, а ухаживаю. Правда, вы не очень позволяете мне делать это, и боюсь, что об этом известно не просто многим в столице герцогства, а практически всем значимым людям, и даже не очень значимым». «Вот, это факт, и он не может вас оставлять совершенно спокойным. Наверняка ваша гордость...» «Считаете, она успокоится, если мы с вами распустим слух, что нашли общий язык и пришли к... соглашению?» «Скажете нет? Я зря приехала, и мне следует немедленно убраться из вашего дома». «Отчего же?» Он задумчиво обвел меня взглядом с ног до головы и обратно. И так несколько раз. А потом еще и сделал круг, обойдя застывшую в середине его гостиной фигуру. «Ничего не произойдет, если ничего не предпринимать. Хм. А скажите, с вами ничего не случилось?» «Пока нет. В том-то и дело, что хочу подстраховаться от напасти. И значит ли, что вы согласны заключить устный договор, играть роль возлюбленных?» «Хм. А вы представляете, что это такое? Ведь игра не ограничится одними только взглядами и поцелуями ваших чудесных пальчиков. «Согласна», — вскинул я выше голову и распрямила плечи, а еще повернулась к нему лицом. «Мы станем видеться не только в общественных местах. Еще я стану бывать у вас, а вы у меня. Но события не должны будут зайти за некоторую черту. Например, вы должны обещать мне, что не станете применять ко мне изощренных приемов соблазнения. Пока между нами, возможно, только игра, видимость интима». «Мудрено для меня. Значит ли это, что не должен давить, форсировать и применять силу? А некоторые мелкие вольности все же возможны. Поцелуи, например». «Поцелуи? Ну, если только не увлекаться. И если возникнет необходимость произвести на кого-то впечатление. А наедине нет». «Согласен. То есть готов пойти на заключение договора». «По рукам?» Не смогла скрыть радости, что так быстро добилась его положительного ответа. «Отлично!» «Предлагаю скрепить соглашение поцелуя». «Шутите? Или нет, издеваетесь надо мной?» «Ничуть. Я совершенно серьезен. Так понял, что наши отношения теперь будут строиться на теплой дружеской основе. Это для нас. А для окружения станем демонстрировать чувственную привязанность. И значит, прикосновения рук станут длительнее тех, что были ранее. Иногда смогу позволить себе мягкие, так сказать, показательные объятия. А еще допустимы будут касания губами вашей шейки, ушка или губ». «Так». «И вы будете частые гости в этом доме? Или мне следует купить вам другой?» «Зачем? У меня свой есть». «Но это противоречит правилам, дорогая. Мои любовницы всегда...» И он как сбился, и на малое время погрузился в раздумье, но только на совсем малое. «Как-то все необычно». «И ничего. Посмотрим в первое время на реакцию окружающих, а там, если что, подкорректируем». «Что? Не понял, о чем вы сейчас сказали». «Там видно будет. Пока предлагаю просто сделать первый шаг». «Ладно, сделаем. А сейчас попробуем отрепетировать первый легкий поцелуй». «Не стоит. Успеем еще». «Думаете? Ладно, опять соглашусь. А пока, может, распорядиться насчет чая?» «Давайте. И я удобно расположилась в предложенном мне кресле. А вечером мы с Маркизом играли свои новые роли. Ясно, что первыми театральными подмостками стал клуб «Ночная птица». Окружение впало в шок, когда рука Георга уверенно обвела мою талию при пожелании доброго вечера, притянула меня к его боку, а затем присутствующих добило скользящее лобзание моей щеки в области верхней скулы и до уголка губ, где задержалась на пару секунд. «Так нормально?» — успел шепнуть мой якобы любовник, пока вел к служебному помещению. А притом еще весь так и лучился весельем, но этого уже никто не видел, так как мы повернулись спинами к замершей публике. «Пойдет. Главное, очень не увлекаться». «А вообще, как впечатление от поцелуя? Надеюсь, приятное?» — хохотнул он мне в ухо. «Вполне». Ответила ему честно. «И еще мне нравится ваш парфюм». «Что?» Не понял он иномирного слова, оттого слегка нахмурился. «Ну, духи, ваш запах. Он мне нравится». «О, это хорошо. Обнадеживает. И что, играемся дальше? А мне, знаете ли, это начинает нравиться». А ночью ко мне снова явился герцог. И я так и замерла, как только увидела его входящим стремительной походкой в мою спальню. Как в собственную входил. По лицу не удалось прочесть, знал ли городские новости, так как оно имело то же выражение, что обычно. Спокойствие и уверенность. Глаза же еще выдавали чисто мужское желание, сродни голоду, а движение — нетерпение. Надо ли говорить, что и «а» сказать не успела, как он скинул со своих плеч рубашку и принялся за мою одежду. а дальше все шло по отработанному сценарию. И вот лежала я часа через два, вся распластанная на простынях, придавленная к постели его рукой и ногой, закинутыми на мое обнаженное и разгоряченное тело, и смотрела в задумчивости в потолок. Что происходит? Быть не может, чтобы ему не донесли. Изводила себя подобными вопросами. У него же везде свои глаза и уши. А мы с Георгом сегодня были очень даже откровенны перед посетителями клуба. И убедительны, мне так кажется. Отчего же не сработало? Как он мог? На каком основании вломился в спальню чужой женщины? Я же... А может, взять и прямо сейчас сказать, что я теперь с маркизом? Нет, опасно. Вон ручищи какие. Придушат еще грешным делом. Кто его знает, как у них принято в этом мире реагировать на... Интересно, а мое поведение можно расценивать как измену? Вдруг можно? О, об этом я как-то не подумала. А у Ильи мужчина оказался страстным и порой даже порывистым. Вдруг не сдержит себя и проявит в мой адрес агрессию. И как только я посчитала его при первой встрече с зеленым юнцом. Да он... Не спишь? Хриплый голос герцога мигом вывел из задумчивости. Иди ко мне. Ближе. Да, так. Тебе прохладно? Вроде дрожишь. Давай накрою одеялом. А ничего, что ты каждую ночь проводишь у меня? Слова как-то сами собой сорвались с языка. Имею в виду, что у тебя, наверное, много дел и обязанностей, а ты совсем не высыпаешься со мной. Это точно. Скоро с коня могу свалиться, если продолжу скитаться между твоей и моей спальней. Тихо засмеялся он и потерся носом о мою шею. Вот, его слова и тон настроили продолжить разговор. Может, сегодня уйдешь пораньше? И тут же на меня напряженно уставились ярко-синие глаза. Нет, поспешила немедленно исправиться. Если хочешь, то оставайся. Имела в виду, что тебе надо бы больше отдыхать. Надо бы, но это пока невозможно. И что, интересно, означала эта улыбка? Она коснулась губ, растянула один их уголок, еще задела глаза, но те почему-то показались больше хитрыми, чем веселыми. Что за человек? Никогда с ним не было ничего понятно. Но в целом появилось ощущение, что настроение у него было ничего так себе. Нормальное. Может, стоило попытаться как-то сказать, что я и маркиз... О, черт! Никак не могла подобрать нужных слов для подобного объяснения. И все же сейчас место было совсем неподходящим. Вот если бы я успела обмолвиться об этом до того, то есть до постели. Но уж больно быстро как-то он меня туда уложил. Нет, этот мужчина просто виртуоз по укладыванию в постель. Ума не могла приложить, как это раньше так обманулась своим старшинством над ним в один год. Вот сейчас уже начинала ощущать себя против него неискушенной девой. Завтра ночью не приду, и не потому, что решил отдохнуть от тебя. Просто есть дело, требующее моего участия. Это в окрестностях другого города, Ниамве. Там возникли серьезные проблемы, поеду их решать. Прервал Уильям мои затянувшиеся размышления. Серьезное, говоришь, и опасное? Тревожишься за меня? Мужская рука крепче обняла. Не надо. Будь спокойна, я все быстро улажу там и вернусь. А теперь давай немного поспим. Поспим? Это было что-то новое. Обычно после удовлетворения своего желания Уильям уходил, а сегодня остался. Наверное, и правда вымотался. Устал настолько, что уже и спать решил, не отходя от меня, от моего многострадального тела. Не ерзай, аленькая. Не то снова разбудишь во мне желание. А оно только-только улеглось. От этого предупреждения я вся моментально застыла. Даже дыхание на некоторое время придержала. Вот ведь! Хотела же еще в ванную удалиться. Да он очень крепко притянул к себе. Никак не желал отпускать. А еще собралась порцию снадобья того зеленого глотнуть. Но мысль о предохранении пересилила все прочие. Хотела или нет, а подняться следовало. Что опять шевелишься? Снова к склянке той собралась идти. Не пущу, сказал. Хватит себя травить. Ты и так достаточно сегодня той гадости выпила. Спи, это приказ. Так, события грозили начать развиваться по совсем другому сценарию. А правда, что стало бы делать, если герцог запретит пить противозачаточное? А слушаться ведь не получится тогда. И мог в итоге наступить полный крах надежд вернуться в свой мир. Макс тогда четко сказал, что дети — это сильнейшая привязка к этому миру. Успокаивало в данную минуту лишь одно, что Уильям начал засыпать, а завтра собрался уехать куда-то решать некую проблему. Это значило, что некоторое время должна была жить без него. Отлично! Но завтра же решила отправиться в замок, к магу. Надо за него браться всерьез. Этот гад меня сюда притащил, он же и должен был... — Ты спишь, Аглая? — зашевелился вдруг рядом любовник. — Хорошо, спи. И он осторожно убрал прочь упавшую на мое лицо прядь волос. А я поняла, что приподнялся за моей спиной и всматривался. — Спокойной ночи. И я действительно заснула. Крепко. Пробудилась ото сна только ближе к полудню, а рядом уже никого не было. Когда Уильям ушел, не слышала, но это и не было важно знать. Ушел или уехал, все едино. Для меня был свободен путь в замок. Вот туда я отправилась, как только собралась. А достигнув его стен, немедленно приступила к поискам мага. Давненько я Макса не видела. Помнится, ровно с тех пор, как герцог наложил запрет на телепорт. Или нет? Как же? Я же у него деньги еще одалживал на открытие лавки с лекарственными травами. Точно. Вернула ему деньги, и все. И больше мы с ним не встречались. Интересно стало, чем сейчас был занят этот одержимый. Но дом его оказался заперт. В лаборатории тоже никого не было. О чем свидетельствовал крупный амбарный замок и наложенное на массивную дверь заклятие от проникновения. Как о нем догадалась? Да знала уже, что если дужки, затворы и петли на двери светятся синеватым, то ходу дальше нет. Даже лучше не подходить близко, не то можно было пострадать. Один раз довелось наблюдать такую картину, как Мэг по неосторожности сунулась в лабораторию мага. Ее тогда отбросило метра на три от двери. Вот так. Мне такие испытания были ни к чему. Вот и попятилась прочь. А потом развернулась и отправилась на замковую кухню разыскивать Оксанку. С подружкой мы тоже некоторое время не виделись. Сначала она часто ко мне заходила, а как открыла казино, так встречи наши стали все реже и реже. А повидаться очень хотелось. Это было что-то вроде... оказаться рядом с домом или окунуться в воспоминания о нем. Все же мы с ней были с одного мира, и поэтому нас с ней многое связывало. И вообще, она девчонка была хорошая и вся такая своя, что сердце замирало. «О, Аглая!» — приметили мы друг друга еще издалека. «Оксанка, 100 лет тебя не видела! Как поживаешь? Почему не заходила так долго?» «Я тебе сейчас такое скажу, закачаешься!» Ухватила она меня за руки и закружила по малому замковому двору. «Смотри, держись на ногах!» «Ух ты, мне прям не по себе делается! Говори скорее, что за новость у тебя!» «Нет, лучше сядем!» И дернула меня вниз прямо на лавку возле входа на кухню. «Приготовилась слушать?» «Не томи, а!» У меня уже мурашки по телу побежали от предчувствия чего-то такого. «Я беременна!» — прервала она меня и громко заливисто засмеялась. «Иди ты!» — Оторопела от такой новости я. «Поздравляю!» «Да, уже 2 месяца, оказывается!» «Мой муженек как узнал, так глаз с меня теперь не спускает!» «Сиди, — говорит, — возле меня, а то уйдешь далеко, а там всякое случиться может!» «Вот, поэтому я к тебе и не заглядывала больше!» «И что же может произойти? Что особенного в том, чтобы прогуляться в город и навестить подругу?» «Не знаю. Ничего, наверное. Просто муж за меня переживает. Волнуется он очень. А мне это приятно». «Ну ладно, с вами все понятно. А в замке что нового?» «Что здесь? Ничего особенного. Все по-прежнему. А новенькая как поживает? Та, что из нашего мира позже пришла?» «Ангелина-то живет себе. Да ей король титул присвоил недавно. Она теперь у нас баронессой стала. Баронесса Ангелина Барабская. Во как! Звучит?» «И за что же ей такая милость пожалована? Не знаешь?» «А мне оно надо! Но думаю, это из-за того, что негоже герцогу жениться на простой девушке. Вот ее и сделали дворянкой». «Жениться? Так у них дело к свадьбе идет. Отчего-то оторопела я». «Наверное, почему нет? Милуются они здесь постоянно. То в залах их видела вместе, то по саду гуляют. И все он ее за руку держит. А она ему в глаза заглядывает постоянно и румянцем заливается». «Это как?» «Сама не знала почему, но мне стало как-то трудно дышать». «Обыкновенно. Наверное, вспоминает, как он ночью ее обнимает», — заливисто рассмеялась подружка. «То есть днем они не обнимаются? А мне время есть за их ухаживаниями наблюдать? Издеваешься? Я же тут прямо вся занятая. Только вот сейчас с тобой здесь и присела. И то из-за того еще, что хозяина в замке сегодня нет. Можно перед их устроить. А ты чего хмурая-то какая-то? Случилось чего?» «Нет, мне Максимилиан нужен. Не знаешь, где его искать?» «Да нигде. Он с герцогом уехал. И еще отряд человек в 10. «Так много воинов с собой взяли? К чему бы это?» «Я не в курсе, но бабы болтают, что у них где-то здесь прорыв какой-то произошел. Магический. Во! Поэтому и маг понадобился его сиятельству». «Что бы это значило? Прорыв, говоришь? А не могли это наши к ним пожаловать? А что, они к нам ходят, а мы не в состоянии? Иди ты, не может такого быть. Иначе у нас бы в газетах написали, про НЛО же пишут иногда». Но я Оксанку теперь не слушала. У меня свой хоровод мысли в голове закрутился. На ум сразу родитель пришел. Неужели он достучался до нужных людей? И ему удалось добиться организации спасательной операции. А что? Мой папа, если что задумал, то всегда своего добивался. А уж за деньгами вообще дело не стало бы, если речь про его единственную дочь пошла. А что еще те бабы болтали? Придвинулась к Оксанке поближе. Ну, про демонов каких-то. Наморщила она лоб, селись припомнить разговор. Что появились где-то на севере герцогства, что все из себя черные и молнии в людей здешних мечут. Не поняла, тряхнула головой на подобную чушь. Это уже другая история, или она как-то связана с магическим прорывом? А мне откуда знать? Я вообще никаким боком. Если бы ты не спросила о том, что люди болтают, то и не вспомнила бы ничего подобного никогда. Ладно, спасибо, Оксан. Все же ты молодец, что рассказала мне все это. У меня и таких новостей нет. Наверное, слишком погрузилась в бизнес, вот и выпала из местной жизни. Положила я ей руку на плечо. А как там твое казино поживает? У нас тут болтают, что от посетителей отбою нет. Никак разбогатеть у тебя здесь получится. А? А что? Ты девка хваткая, я всегда в тебя верила. Спасибо на добром слове, но мне пора. Надо домой возвращаться. Но к себе я не поехала, как только рассталась с подругой. Мне нутро теперь жгла мысль о том самом магическом прорыве. Никак не давала спокойно жить. А сведений не хватало, чтобы сделать хоть какие-то выводы. И, конечно же, еще получила приличный заряд от сообщения об ухаживаниях герцога за новоявленной баронессой. Отрицательный. Как ни прискорбно было осознавать и не хотелось себе в этом признаваться, но в груди так и ныло с тех пор, как про них узнала. А это значило, что тем более следовало закругляться с пребыванием в этом чертовом мире, рядом с этим чертовым герцогом. Значит, мне по-прежнему срочно нужен был маг. А тот уехал бороться с каким-то магическим прорывом. И чутье мое подсказывало, что это все произошло неспроста. И каким-то боком касалось моего родителя. Только одних ощущений было недостаточно, чтобы наметить правильные действия. Мне срочно нужны были достоверные сведения о прорыве. У кого ими можно было разжиться? На ум пришел маркиз, мой якобы теперешний любовник, и очень надеялась на это, что новый друг. И к тому же он являлся чуть не правой рукой герцога. Вот поэтому и велела кучеру править лошадей к маркизу.